Если когда-нибудь было основание для существования магии, для символической силы, используемой в мистических целях, то оно должно было возникнуть именно здесь и именно в это время. Вспомните, кроме того, что эта женщина владела всеми научными познаниями своего времени. Ее мудрый и предусмотрительный отец позаботился обо всем, зная, что, используя собственную мудрость, она должна будет бороться с интригами жрецов. Не забывайте, что в Древнем Египте наука астрономии зародилась давно и развилась до невероятно высокой степени, и что астрология, следуя за астрономией, также добилась больших успехов. И возможно, что в дальнейшем при изучении световых лучей мы обнаружим, что астрология также является подлинной наукой. У меня есть нечто особенное, некоторые соображения, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание именно теперь. Вспомните, что египтянам были знакомы науки, в отношении которых мы, несмотря на прогресс, удивительно невежественны. Например, акустика. Точная наука для строителей храмов Карнака, Луксора или пирамид сегодня кажется чудом для Белла, Кельвина, Эдисона и Маркони. Создатели старинных чудес, возможно, предусмотрели практический способ использования таких сил, а между ними и силы света, о которых в настоящее время мы не можем и мечтать. Но на эту тему я буду говорить позже. Шкатулка царицы Терры, возможно, является волшебной и содержит силы, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Мы не можем открыть ее. Должно быть, она закрывается изнутри. Каким же образом тогда она открывается? Она сделана из твердого камня удивительной прочности, скорее похожего на драгоценный камень, чем на обычный мрамор. Крышка ее сделана из камня такой же прочности, а при этом грани имеют столь сложные формы, что точнейший инструмент нашего времени не в состоянии помочь изучить их. Каким образом были созданы столь совершенные формы ее граней? Как был выбран такой камень, что эти полупрозрачные пятна на нем соответствуют взаимному расположению 7 звезд Большой Медведицы? По какой причине, будучи освещенным звездным светом, шкатулка начинает светиться изнутри? Почему, когда я подбираю лампы определенной формы, свечение еще больше усиливается? И при этом шкатулка никак не реагирует на обычный свет, независимо от мощности его источника света. Повторяю, что в шкатулке сокрыты великие чудеса науки. Мы обязательно убедимся, что именно с помощью света удастся открыть ее каким-то образом или путем облучения светом, выделенным из какого-нибудь вещества, обладающего чувствительностью, скажем, к механическому удару, или путем высвобождения некой большой энергии. Надеюсь только на то, что при нашей невежественности мы не используем никакие грубые способы, которые могли бы разрушить этот механизм. Поэтому не будем пользоваться знаниями нашего времени, а постараемся найти способы, преподанные нам как чудо более 5000 лет тому назад. Кроме того, в шкатулке могут находиться сведения для добра или зла, для просвещения мира. Мы знаем, что египтяне изучали свойства трав и минералов для магических целей, для белой и черной магии. Мы знаем, что некоторые из старых колдунов могли наводить сны любого вида. Я практически не сомневаюсь в том, что это явление достигалось посредством гипнотического воздействия, которое в виде искусства или науки родилось на берегах Древнего Нила. Но кроме того, в Египте, видимо, овладели искусством составления лекарств, и их фармакопея давно превзошла наши знания в этой области. Некоторые из современных лекарств могут в какой-то степени наводить сны. Мы можем даже устанавливать различия между хорошими и плохими снами, сны удовольствия или беспокоящие, или мучительные сны. Но, кажется, эти древние практики могли еще управлять и цветом сна по своей воле и усмотрению. Могли обрабатывать любого данного субъекта или его мысль практически любым требующимся способом. В шкатулке, которую вы здесь видите, может храниться целый арсенал средств, воздействующих на сны. Некоторые силы, заключенные в ней, может быть, уже использовались в моей семье. Снова за этими словами последовало вмешательство доктора Винчестера. Но если в вашем случае некоторые из заключенных здесь сил были использованы, что может освободить их в благоприятное время или каким образом? Кроме того, вы и мистер Корбек однажды уже были погружены в транс на целых 3 дня. И, как я понял из рассказа мистера Корбека, в тот раз шкатулка в усыпальнице отсутствовала, хотя мумия была на месте. Конечно, в обоих случаях должны были пробудиться некоторые активные интеллектуальные силы. Кроме того, могла сработать какая-то другая энергия. Ответ мистера Трелони был совершенно исчерпывающим. Действительно, наблюдалось пробуждение некоторых активных интеллектуальных сил. В этом я убежден. И они выработали энергию, в которой эти силы никогда не испытывали недостатка. Верю в то, что в обоих случаях действовала сила гипноза. А где же содержалась эта сила? Какой взгляд сформировался у вас на этот вопрос? Голос доктора Винчестера вибрировал, отражая степень его волнения, когда он наклонился вперед, тяжело дыша и уставившись на мистера Трелони неподвижным взглядом. Последний ответил торжественным голосом: «В мумии царицы Теры! Я догадался об этом недавно. Возможно, нам следует подождать, пока я смогу несколько прояснить ситуацию. Я имею в виду то, что эта шкатулка изготавливалась для специального назначения, так же, как осуществлялась подготовка гробницы и всех предметов, находившихся в склепе. Царица Тера могла не беспокоиться о своей личной охране от змей и скорпионов, находясь в этой каменной гробнице, высеченной на лицевой поверхности скалы 50 футов от дна и на уровне 50 футов ниже ее вершины. Ее предосторожность в основном была направлена против действий рук человеческих, против ревности и ненависти жрецов, которые, если бы знали о ее истинных намерениях, постарались бы расстроить все ее планы. Царица сделала все возможное, чтобы подготовить свое возрождение, когда бы оно ни должно было произойти. Я понял при рассмотрении символических рисунков на стенах гробницы, что ее вера настолько отличалась от веры ее современников, что она ожидала возрождения во плоти. Несомненно, что именно это ее намерение увеличивало ненависть жрецов и оправдывало, по их мнению, действия, направленные на уничтожение самого существования, настоящего и будущего, человека, который отвергал их теории и оскорблял их богов. Все, что могло ей понадобиться при осуществлении возрождения и после него, было собрано в этом почти герметически запечатанном ряде помещений в скале. В огромном саркофаге, который, как вы знаете, выглядит совершенно необычно, в сравнении с саркофагами других царей, находилась мумия ее гадателя, кота, который из-за его гигантских размеров я склонен считать разновидностью тигрового кота. В гробнице, также в прочной емкости, хранились кувшины, обычно содержавшие внутренние органы, бальзамировавшиеся отдельно, но которые в данном случае были пусты. Поэтому я считаю, что в этом захоронении вообще не было бальзамирования, и что все органы были восстановлены и уложены в тело, каждый на свое место. Если эта догадка соответствует истине, следует заключить, что мозг царицы или вообще не извлекался обычным способом, или, если все же был вынут, то затем заново положен на место должным образом, вместо того, чтобы оставаться запечатанным вместе с другими внутренними органами. И, наконец, в саркофаге находилась шкатулка, на которой покоились ноги царицы. Заметьте, кроме того, тщательность, с которой были предприняты меры для сохранения возможности контролировать силы природы. В соответствии с верой царицы Теры, открытая рука, не завернутая в ткани для бальзамирования, управляет воздухом, а странный драгоценный камень с сияющими звездами управляет огнем. Символы, изображенные на подошвах ее ног, дают ей власть над землей и водой. О звездном камне я расскажу вам несколько позже, но пока мы беседуем о саркофаге, обратите внимание на то, как царица охраняет свой секрет в случае ограбления могилы или вторжения в нее с иной целью. Никто не может открыть ее шкатулку без ее светильников, ведь теперь мы уже знаем, что обычный свет в этом случае неэффективен. Огромная крышка саркофага не запечатана, как это бывает обычно, потому что Тера желает контролировать воздух. Но она спрятала светильники, относящиеся к шкатулке, и в такое место, где их никто не мог найти, за исключением случая, предусмотренного ею, когда глазами мудрого человека руководят специальные указания. И даже в этом случае она обеспечила безопасность. Если загадка будет разгадана случайно, приготовлен смертельный удар для ничего не подозревающего человека, занятого поисками. Для этой цели она использовала традиционный способ хранителей сокровищ пирамид, придуманный ее великим предшественником из четвертой династии, восседавшим на троне Египта. Полагаю, вы заметили, что в устройстве гробницы существует отклонение от обычных правил. Например, шахта, которая обычно заполняется твердыми камнями и мусором, была оставлена открытой. Почему это было сделано? Мне кажется, царица решила обеспечить себе выход из усыпальницы, когда после ее возрождения она должна превратиться в новую женщину, в другом образе и менее израненную сложностями жизни, из-за которых она столь сильно страдала в своем первом существовании. Насколько у нас есть возможность судить о ее намерениях, все вещи, необходимые для ее выхода в мир, были тщательно продуманы вплоть до железной цепи, с помощью которой она смогла бы спуститься на землю. То, что она ожидала долгого периода небытия, можно определить по выбору ею материала для всех вещей, находившихся в склепе. Каковы были ее намерения, когда она опустилась в свежевырытую землю, мы не можем вообразить, и никогда этого и не узнаем, разве что смягчатся ее мертвые губы, и она заговорит.